У особняка леди Акулиус стояло множество карет. Капрал Шнопс подошел по дорожке, поднялся на крыльцо и постучал. Открыл лакей. «Через черный ход!» — буркнул он и попытался захлопнуть дверь. Но Шнобби успел всунуть ногу в щель. «Вот, почитай!» — он ткнул лакея под нос две бумажки. В первой значилось: «Я, заслушав свидетельство ряда специалистов, в том числе госпожи Сухомятки, повивальной бабки, настоящим удостоверяю, податель сего капрал С.У.С.Дж. Шнопс, по всей вероятности, является человеком». Подпись: «Лорд Ветенари». Вторая бумажка была письмом от дракона короля гербов. Лакей выпучил глаза. «Ох, простите великодушно, ваша светлость!» Он снова уставился на капрала Шнопса. Тот был гладко выбрит. Точнее, был гладко выбрит, когда в последний раз брился. Но из-за обилия рельефа на лице выглядел, как образчик неумелого подсечно-огневого земледелия. «Милостивые боги!» — добавил лакей и взял себя в руки. «У других посетителей обычно с собой только визитные карты». Шнобби вытащил из кармана засаленную колоду карт. «Прям сейчас я буду занят. Надо икшаться со всякими ледями. Но потом, если хочешь, перекинемся в Дуркера». Лакей оглядел его с ног до головы. Он сам мало вращался в обществе. До него, как и до всех горожан, доходили слухи, что в страже служит законный король Ангмарпорка. Лакей не мог не признать, что если уж пришлось прятать тайного наследника трона, лучшей маскировки, чем лицо С.У.С.Дж. Шнопса, и представить себе невозможно. С другой стороны, лакей интересовался историей и знал, что за долгую историю Ангмарпоркской монархии престол занимали самые разные существа. У кого не хватало глаза, у кого на спине был горб, у кого костяшки пальцев волочились по земле, а кто был безобразен, как смертный грех. В этом смысле Шнобби хорошо вписывался в общую картину. Нельзя сказать, что у него на спине горб, но только потому, что горбы у него со всех сторон, в том числе спереди и по бокам. Порой человеку выпадает случай прицепиться к восходящей звезде, и этого случая упускать нельзя, даже если звезда, о которой идет речь, — желтый карлик. — Видно, милорд, вы первый раз на таком сборище, — поинтересовался лакей. — Угу, — ответил Шнобби. — Я уверен, благородная кровь вашего сиятельства обязательно себя окажет, — дрожащим голосом произнес лакей.